Этьен перевел взгляд на рабочий поселок, построенный на плоской возвышенности. Издали виднелись черепичные красные кровли, и вновь любопытство влекло его к варейской шахте, даже к глинистому пологому скату, у подножия которого высились два огромных штабеля кирпичей, изготовленных и обожженных на месте. За изгородью двора проходила ветка железной дороги, обслуживавшей копи. Должно быть, последняя партия ремонтных рабочих спустилась в шахту. По двору медленно двигался товарный вагон, который подталкивали рабочие под пронзительные свистки десятника. Исчезло все обаяние неведомого, таившегося во мраке непонятного громыхания, необъяснимых раскатов грома, сияния непостижимых звезд. Вдали вздымались к небу доменные печи и коксовые батареи, но пламя, горевшее над ними, побледнело еще в час рассвет. Ничего не оставалось прежнего, кроме прерывистых всхлипываний водоотливного насоса и пыхтения, похожего на шумное долгое дыхание людоеда, обозначавшееся в воздухе серой дымкой, которую Этьен различал теперь, дыхание ненасытного, прожорливого чудовища. И вот Этьен решил остаться. Быть может, ему вспомнились светлые глаза Катрин, взгляд, который она бросила, уходя в поселок. А возможно, скорее всего, именно это и подействовало. Его привлек ветер возмущения, подувший в угольных копях. Он и сам этого не знал, но он решил опять спуститься в шахту, чтобы страдать и бороться. Он с ненавистью думал о тех людях, о которых говорил бессмертный, об откормленном тучном божестве, которому тысячи голодных, никогда не видевших его, отдавали свои силы и свою кровь. Часть вторая. Глава первая. Усадьба Грегуара, именовавшаяся Пиолена, находилась в 2 километрах от Монсу, к востоку от города, в сторону Жуазеля. Господский дом, квадратное здание без всякого архитектурного стиля, построен был в начале прошлого века. Из всех обширных земель, когда-то входивших в имение, осталось около 30 гектаров, окруженных изгородью. Содержать владение в порядке было нетрудно. Прекрасный огород и плодовый сад Грегуара стали знамениты. Фрукты и овощи, выращиваемые в Пиолене, славились во всей округе. Правда, в усадьбе не было парка. Его заменял маленький перелесок. Зато аллея в 300 метров, обсаженная старыми липами, ветви которых переплетались, образуя длинный свод от ворот до крыльца дома, считалась одной из достопримечательностей на этой голой равнине, где на всем пространстве между Маршиеном и Боньи большие деревья были наперечет. В то утро супруги Грегуар встали в 8 часов. Они любили поспать и обычно поднимались часом позже. Но буря, бушевавшая ночью, привела их в нервное состояние. Муж тотчас же отправился посмотреть, не натворил ли ветер беды, а жена, надев фланелевый капот и шлепанцы, пошла на кухню. У этой низенькой толстой старушки даже в 58 лет при белоснежных сединах лицо хранило детски удивленное выражение. «Мелани», — сказала она кухарке, «не спечь ли нам слоеную булку, раз тесто уже готово? Барышня встанет через полчаса, не раньше, а с каким удовольствием она выпьет за завтраком чашку шоколада со слоеной булкой? Право, приятный был бы ей сюрприз». Кухарка, худощавая старуха, служившая у Грегуаров 30 лет, засмеялась. «Верно, хороший сюрприз. Плита у меня топится, духовка, поди, уже накалилась, а Нарина мне подсобит». А Нарина — девушка лет 20, взятая Грегуарами еще девочкой и воспитанная в доме, исполняла теперь обязанности горничной. Вся прислуга состояла из 2 этих женщин и кучера Франсиса, на котором лежала черная работа. Садовник с женой ведали цветником, огородом, плодовым садом и скотным двором. Порядки в доме были патриархальные, и в этом маленьком мирке царило доброе согласие. Госпожа Григуар, еще лежа в постели, задумала сделать дочери сюрприз и угостить ее слоеной булкой. Теперь она осталась в кухне, чтобы проследить, как будут сажать тесто в печь. Кухня была огромная, и, судя по великой опрятности, царившей там, по богатому набору кастрюль, котлов, горшков и прочей утвари, которые ее оснастили, она имела важное значение в доме. В ней стояли приятные запахи вкусных яств. Шкафы, поставцы и лари были битком набиты запасами провизии.